Вместе с Крылатым мы молча шли к покоям Дарая. Но молчание у Темного выходило какое-то неодобрительное. И он таки не выдержал. «Знаешь, Тень, я относился к тебе с уважением, но это... Что ты творишь? Дарай от тебя голову потерял, эльф мозги. Чего ты добиваешься, эльфийка?» Это стало последней каплей, и я прошипела. «Еще раз назовешь меня эльфийкой, сильно пожалеешь». Крылатый остановился, резко развернулся, долго смотрел на меня покрасневшими глазами. «Да, он хидуши. Да, я ему едва выше пояса. Да, он мой прямой начальник, но... Я никому не позволю оскорблять себя». И, видимо, Сахарель все понял, потому что, скрестив руки на груди, тихо спросил. «Объяснишь?» Я молчала, и тогда Крылатый продолжил. «Я инкуб, Тень. Я чувствую эмоции». «Ты тянешься к Рвиэлю, он значит для тебя столько же, как туман твой. К светлому у тебя были сильные эмоции раздражения и ненависти, но сейчас...» «Идя к вам, я был уверен, что светлый зажигает с одной из темных леди. Таким был накал чувств. А это оказалось ты. Что я должен думать, учитывая, что от волн твоего желания во всем замке половина демонов вспомнила, что ночь не только для сна?» Мне опять послышался отдаленный издевательский хохот хаоса. В той истории, когда вампир влюбился в горного тролля, он нашел в себе силы переиграть хаос и убил себя. Так что на самый крайний случай радикальная мера есть, но это на самый крайний случай, а по сути, я собиралась еще побороться. «Какие будут указания?» Стараясь выглядеть спокойной и собранной, спросила я. Демон принял мой отказ исповедоваться и перешел на командный тон. «В свете случившегося я могу доверять только одному охраннику здесь, и это ты. До рассвета отвечаешь за Дарая, на рассвете я сменю тебя. Это все». Кивнув, я пошла в покой Арвиэля. Дарай, с влажными волосами и капельками воды на теле, лежал и безучастно смотрел в потолок до моего появления. Но едва я вошла... «Тень!» Демон стремительно поднялся и вскоре был рядом со мной. «Сень, что хаос сказал тебе?» Тяжело вздохнув, подошла к окну и, распахнув, кинула клич Сергалу. Туман ответил далеким воем. Кажется, он решил поучить пушистика охоте. Ну-ну, их обоих ждет разочарование. Впрочем, мне нравилось, как Сергал заботился о малыше. Это было так трогательно. «Завтра долгий день, Дарай». Развернувшись, оглядела покои и решила, что спать буду на его постели. «Так что давайте укладываться». Говорить желания не было. Шейген не говорит, Шейген действует. Но сейчас действовать я не могла, пытаясь выстроить непонятную мне схему. Что-то говорил Сиавир, что-то Сахарель, что-то стало понятно со слов хаоса, чтобы ему весь песок просеять. Арвиэль молча лег рядом, как и я, устроившись поверх покрывала. Но, в отличие от меня, он не на потолок смотрел. В какой-то момент поняла, что засыпаю, а решения так и не нашла. Резко поднявшись, отправилась в купальню Дарая. Все равно он не против. И когда вернулась, на мне была только рубашка все того же Арвиэля, которую я прихватила по дороге к водным процедурам. Снова легла на огромное ложе, где и трое крылатых могли уместиться. Когда стало холодно, забралась под одеяло и все продолжала изучать потолок. «Тень». Демон также укрылся, лег ближе и обнял. «Только не молчи». «Молчи, не молчи, лучше мне от этого не будет. И вообще, хочу быть Шейгеном, не хочу быть эльфой». «Тень». Дарай опять уткнулся носом в шею. «Тенью шагающая». «Ненавижу». Все-таки не сдержалась я. «Не понимаю и ненавижу, и не понимаю, и... Все дело в хаосе, точно знаю». Вот во всей этой истории мне с самого начала его издевка мерещилась. Вот с самого начала. Сначала Рвара привел, потом меня с этим маразматиком. При воспоминании об эльфе опять живот заболел. С этим уродом свел. Потом наша встреча. Нет случайностей даже в мирах хаоса, нет их. Дарай молчал, а его рука переместилась на живот. Тот заболел еще сильнее и захотелось к эльфу. «Да чтоб тебя орки на плети резали!» — выругалась мрачно, но Дарай руку не убрал. Пришлось самой молча, но уверенно отодвинуться от Эрвиэля и продолжить. «Теперь разберем тебя». «Хорошо», — согласился демон, и в следующее мгновение вновь оказался так близко, а его руки обняли. «Но сначала скажи, что сделал Хаос. Я чувствую, что это гнетет тебя, и я...» Поднялась резко, ударом по его руке, вынудив Дарая рожать объятия, и, подойдя к окну, села на подоконник. Успокоившись, начала размышлять вслух. «Ты скрываешь свою силу. Скрываешь, и никто не должен узнать о ней, иначе Дараи объединятся, чтобы уничтожить тебя до вступления в наследование доменом, так?» Арвиль плавно поднялся, подошел, взяв на руки Шайгена, он даже почему-то не боялся. Отнес на постель, положил, укрыл, сам лег, но так, чтобы не касаться меня, и подтвердил мною сказанное. «Да, именно так». И тут все сошлось. Все... Нет, не так. Все! Хаос собирается вернуть миры песков хаоса. Посреди Дараевых покоев показался песок. То есть пол осыпался воронкой, и оттуда вылез змей-переросток. Отплевался, мигнул глазищами, в которых опять та самая фиолетовая пентаграмма сверкала, и радостно возвестил. «Да!» Шайген не думает, Шайген действует. Но сейчас мысли толпились, требуя быть озвученными, и я начала говорить. «Тьма, тьма, она как богиня весьма и весьма!» Змей зашипел, но после того, что он со мной сделал, хуже уже просто быть не могло. Ну и пришло очередное озарение. «Так это борьба за власть между богами!» Змей как-то демонически усмехнулся и снова сказал. «Да». И так как я потрясенно молчала, а Дарай вовсе напрягся весь и все пытался сесть впереди меня так, чтобы закрыть с собой от хаоса, то сам бог темных миров решил пооткровенничать. Начал он с сокрушенного. «Никто меня не любит». «Неудивительно», — подметила я. Змей фыркнул и грустно добавил. «Просто у темных нет чувства юмора». «Зато у них есть чувство самосохранения». Опять я не сдержалась. Шипение со стороны божественной змейки усилилось, но хаос продолжал вполне спокойно. «Тьма начала первая, она вторглась на территории светлых». «Ну да», — шепнул Арвиэль. «Как только ее туда изгнали, так она и вторглась». «Как-то стремительно в нашу с Дараем постель вполз гад. В прямом смысле слова». И, нависнув над Арвиэлем, ласково прошипел. «Арви, ты чем-то недоволен?» Затем змеюка приблизилась ко мне. «А вот эльф всем доволен, да, тень?» «Да», не задумываясь о подвохе, ответила я. «Интересно, а он догадывается, что стал очередной игрушкой хаоса?» Змей сполз с постели и устроился опять на своей куче. К сожалению, песка. Тьма тогда у светлых провернула весьма оригинальное дельце, и в результате эльфы разделились на два лагеря. Собственно, эльфы, поклоняющиеся свету, и дроу, которых сманила тьма. И все бы ничего. Змея трансформировалась в того самого, знакомого мне демона, и хаос сокрушенно продолжил. И все бы ничего, но... У эльфов она научилась плести интриги. И вот однажды я узнал, что все больше темных поклоняются моей бывшей жене. Как-то странно было все это слушать. С другой стороны, я теперь понимала тех, кто метнулся на сторону тьмы. Надо будет сходить в храм, пообщаться, что ли. Думаю, мы найдем общие темы для разговора. Точнее, одну конкретную темку. «Тень!» Хаос вновь решил уделить мне божественное внимание. «Даже ты на стороне тьмы». Я шмыгнула носом и честно ответила. «Хаос, я даже к светлым переметнусь, если будет хоть намек на возможность начистить твою рожу». Дарай осторожно сжал мою руку, призывая к молчанию, но... «Да чтоб тебе песок просеивать на дне выгребной ямы у орков!» Продолжала бушевать я. «Да чтоб тебя тролли в качестве наковальни использовали! Ты, ошметок пятки гоблина! Да я завтра же пойду на поклон тьме!» «И тогда твой Дарай сдохнет», — елейным голосом завершил за меня хаос и снова стал змеей. «Собственно, именно это я и хотел напомнить тебе, тень». Пока мы с Арвиэлем молчали, хотя Арвиэль вообще был склонен помалкивать, змей опять заполз на постель и вольготно устроился на покрывале. «Итак, подведем итоги», — возвестило божественное присмыкающееся. «Мне нужно, чтобы Арвиэль вступил в права наследования». Змея повернулась к Дараю. «Кстати, мальчик мой, Даркаэль погиб. Так печально. После твоего вступления в наследование Даргараем я присоединю земли Дакхара-Гарая к твоему домену. По сути, ты уже объявлен наследником». Арвель окаменел. «Я полагаю, что не от радости». «Не благодари». Хаос фальшиво рассмеялся. «Я же должен был сделать тебе хоть один подарочек, учитывая, что тень отныне будет страдать только по-светлому. Я добрый бог». Рука Дарая сжала мою ладонь. Зато Хаос продолжил. «Итак, дети мои, напоминаю правила игры. Арвиэль должен прожить еще 6 дней без моего вмешательства и не демонстрируя свои истинные возможности. Ты, тень, отвечаешь за его жизнь. Свой подарок тебе я уже сделал. Снял с Сергала ограждающее заклинание. Теперь твоя очередь сделать подарок мне и сохранить жизнь Дарая». «Не поняла», — совершенно честно произнесла я. «Вообще с честностью пора завязывать, одни проблемы от нее». Змей поднялся и, странно раскачиваясь, рявкнул. «Работу свою выполни!» Опять не поняла и решила уточнить. «То есть ты сюда приполз просто напомнить о моей работе?» Даже мне, тупому Шайгену, подобное казалось сомнительным. Змей опять стал демоном, сел. Скрестив ноги, терпеливо пояснил. «Да». «И кто из нас тупой?» «Слушай, ты издевка Хаоса». «Да, я забылась немного. Я просто не могу понять». Дарай сжал мою ладонь сильнее, но что мне, Дарай? «Ты знаешь, что я за Арвиэля и тебя на части порву». Сказала, только потом вспомнила, что этот самый Дарай рядом сидит. «И зная это, все равно приполз?» Хаосу мои умозаключения очень не понравились. Но он снова кивнул, а затем решил и добить. «Шайгены тупы настолько, что иной раз лучше повторить дважды. Не находишь?» Я пожала плечами, легла удобнее и, закрыв глаза, решила просто уснуть. В конце концов, даже Шайгену спать полагается. Но удержаться от последнего слова не смогла и хитро подметила. «Побоялся, что я тьме нажалуюсь. Вот и весь секрет божественного появления». Снова шипение разъяренной змеи. «Но что-то там Арвиэль сказал», и Хаос убрался во свояси. А я уснула. Посреди ночи Дарай встал, подошел к двери и впустил Аварха и Сергала. Туман тут же забрался на постель ко мне поближе. Пушистик тоже не отставал. Арвель лег с другой стороны и обнял. Снова засыпая, услышала его очень тихое. «Однажды Хаос уже был заточен в пески. И это был мой прадед. Видимо, богов нужно учить дважды. Может, я и тупой Шайген?» Но вот Арвиэля я поняла сразу. И так хорошо на душе стало.